Глава третья. Конторская книга. Закончив историю тем, что видеться со мной не пожелали, и более того, даже бросили трубку, я замолчал в ожидании ответа. Фон Клейстер надул щеки и выпустил воздух. «Да...» — протянул он. «Не повезло тебе, Фройнде, очень не повезло. Ты жизнью ради них рисковал, а они откупились. Императорская фамилия, какой-то мелочью». «Но это же 35 золотом, если я правильно считаю по курсу. Это не так и мало. Это трехмесячное жалование профессора в университете». «Ты прав, ты прав, ты прав», – затараторил Дитер. «И не прав в то же самое время. Тебе жить негде. Снять простецкую квартиру – это уже порядка 200 рублей будет. За месяц, в 5 минутах от дохлого удильщика, с мышками и тараканами. Вижу, по твоему лицу не очень годится такое. Хорошо, давай подумаем». Он изобразил, что крепко задумался, а я прикинулся, что мне интересен этот разговор. Ведь, до сути дела, мы пока что так и не дошли. «Район более приличный, где проживает большинство людей, у которых есть свое дело во Владимире, или же профессора Императорского университета там могут жить. Там твоя квартирка встанет уже раза в 4 дороже». «И что тогда? 3 месяца прожил на такую подачку и все? Конец? Финита?» «Я не понимаю, к чему ты ведешь. К тому, что денег у меня мало. Это я и так знаю». «Нет, я веду к тому, что их может стать больше. У нас обоих. Благодаря...» Он положил обе ладони на конторскую книгу. «Вот этому». Я посмотрел на потрепанный переплет толстой, форматом примерно А4, книги. Слышал о таких, но не думал, что на желтоватых страницах может скрываться настоящее богатство. «Не понимаешь», — поджал губы Дитер. «Хорошо, тогда слушай. Маковей Аполлонович Сдепкин, ничего себе имечко, да? В мае сего года принял от Дитера Штрауса фон Клейстера в долг 30 тысяч ассигнациями на 3 месяца под 10%. «Годовых?» – спросил я, внимательно слушая немца. «В месяц!» – воскликнул ростовщик. 10 годовых – это копейки! Не его случай!» «Значит, получается, что он тебе должен сверху 9 тысяч». «Считать не разучился, молодец! Продолжим!» Немец выбрал еще несколько имен. Эти люди брали у него в долг крупные суммы. Долг князя Белосельского в сравнении с названными суммами сразу же казался несущественным. Проценты тоже разнились. Кому-то Дитер выдавал и под 5%, очевидно, что по очень большой дружбе. А некоторые получали деньги, причем немалые, исключительно под 15% в месяц. Сроки у некоторых уже истекли, у многих подходили к истечению. Но я так предполагал, что список имен состоит из десятков пунктов, если не сотен. «Так это и есть то самое дело, ради которого ты меня позвал? Выбивать долги из твоих клиентов?» – нахмурился я. «Как ты говоришь, мне аж самому тошно!» – бодро воскликнул немец. «Ты прав. Многие не хотят платить. Многие думают, что расписка, их подпись в этой книге не стоит ничего». «Значит, мне правду говорили, что твои дела не слишком легальны?» «Ты даже не спрашиваешь, зришь в самый корень. С такими должниками мне не поможет ни полиция, ни суд, ни прокурор. Никто!» «Кроме тебя», — добавил он после театрально растянутой паузы. «Вот как», — ответил я чуть насмешливо, — «но ведь есть Марк». «Карл», — поправил меня немец. «Он силен и исполнителен, но все же лишен харизмы. Люди перед ним дрожат и, понимаешь, могут ошибаться в подсчетах, дать неправильную сумму или закричать. Случайно, разумеется, не от боли». Как бы невзначай произнес он, и по этой фразе я понял, что все дела у немца ведутся исключительно под прикрытием кого-то сверху. Не исключено, что помогал ему сам Коняев, что выписал мне паспорт. Это могло означать, что в случае провала или неудовольствия со стороны ростовщика я могу попасть в опалу или меня просто сдадут, как преступника. Риск был очень велик. «Что касается тебя...» Ростовщик словно и не заметил моих сомнений, хотя я вздрогнул, когда он продолжил говорить. «То у тебя есть та самая харизма. Ты как-то так подбираешь слова...» Он обнял ладонью подбородок, размышляя, что сказать дальше. «Не знаю даже, как ее писать. В них нет явной угрозы, но люди чувствуют то, что ты хотел сказать между строк». Но это сработало всего лишь один раз. И к тому же Белосельский сам уже приготовил деньги. Он только тянул время, надеясь получить отсрочку. «Разве?» — усомнился фон Клейстер. «Не думаю. Мне так не кажется. Я уверен, что это ты сработал на отлично. И напоминаю на всякий случай, чтобы твоя честь нас не начала беспокоить твой Гевисен. За паспорт ты мне ничего не должен. Долг Белосельского с лихвой все это покрывают». Он замолчал. Я тоже не знал, что мне сказать, согласиться или нет. С одной стороны, ситуация получалась типичная. «Приходите к нам на работу, у нас зарплата до 100 000 рублей. А когда в конце тебе платят 20, то делают невинные глаза. Ну так ведь все правильно, до 100 000. Надо было работать лучше». Я опасался, что здесь получится то же самое. Не вовремя забрал, не все выплатили, отдаст до конца все твое будет и так далее. Я не первый год вертелся в схожей сфере, чтобы слышать о большинстве уловок. Старая империя состояла из таких же людей, из тех же наций в плюс-минус тех же условиях, что мешает попытаться сделать лоха из молодого парнишки. «Вижу, ты думаешь». Немец был в настроении поговорить, поэтому его не смущало ни мое длительное молчание, ни явное сомнение на лице. «Позволь, я подскажу тебе кое-что. В портовом районе хороший, опытный и сильный работник получает что-то около 300 в месяц. Даже Муковей Аполлонович, выплатив весь долг целиком, разумеется, даст тебе за 1-2 дня 10-кратно большую сумму. А тебе деньги нужны?» «И нужны быстро. Столица требует больших расходов». «Мне бы не помешали гарантии», — выпалил я. «Гарантии?» По нему было видно, что моя просьба немцу не по душе, поэтому я добавил. «Самые простые, хотя бы та же безопасность, чтобы полицейские не цеплялись в случае чего». «В этом районе к тебе никто не прицепится, я гарантирую». Произнес ростовщик таким тоном, словно он здесь царь и бог в одном лице. «Кроме того, всегда можешь зайти и на обед за счет заведения, если хотя бы одного должника за месяц будешь мне раскалывать. С жильем я тебе не помогу, сам будешь искать, не маленький», уже строже продолжил Дитер. «В остальном, что касается работы, я буду давать тебе всю необходимую информацию. А также иногда, если это будет необходимо, сможешь брать с собой Карла». Условия неплохие, особенно с учетом того, что можно не беспокоиться по поводу еды. Жилье найти не проблема. С паспортом и деньгами пустят в любой дом. Ни иммигрант и ни приблуда какая-то. Под ребрами растекалась приятная нервозность от предвкушения приключений и легких денег. Словно кто-то скрипнул калиткой с черного хода дворца. Вроде как «давай, заходи, немедли». Слово «согласен» рвалось с языка. «Еще один момент. Я помню, что ты говорил о каком-то встречном предложении». Немец здесь проявил всю свою педантичность. «Я предлагаю его обсудить сразу же, после того, как ты полностью закончишь свою первую самостоятельную работу». «Самостоятельную — это значит, что ты все делаешь без меня». «Получил задание?» «Выполнил. Принес деньги. Я принял и оплатил». «Настоящий мастер квестов», — подумал я. «Так дотошно все разжевать». «Я согласен». Ответил я громко и четко, чтобы у немца не осталось ни единого сомнения в том, что я готов и буду работать с ним. Только есть одно «но». «Опять? Еще?» Довольная улыбка еще не успела проявиться на его физиономии как следует, и ее сразу же смыло. «Что такое ты хочешь?» Я подумал, что деньги мне нужны не только быстро, но и побольше. «Так может быть, в твоей конторской книге есть кто-нибудь, у кого долг покрупнее? Не 50 000 серебром, а посущественнее?» Дитер вздрогнул, будто его иглой кольнули, а потом криво усмехнулся и принялся листать толстую книгу.